Герин сдержал себя, спохватившись, что слишком увлекся, и закончил уже спокойно. Ваша йога или психофизиологическое совершенствование, как скажут ученые Запада, представляется мне крепким свинчиванием сознательного с подсознательным в психике человека, железным стержнем, поддерживающим крепость души и тела, могучим зарядом энергии, делающим человека способным к высоким взлетам, тяжелой борьбе, необоримой стойкости. Но для чего это все? Как не для отдачи людям, помощи, борьбы за увеличение красоты и счастья на земле? Разве не говорил Будда, как о величайшей заслуге, о внесении хотя бы крупицы счастья для людей? Человек, знающий из палеонтологии свою историю, тяжкое восхождение к мыслящему существу через миллиарды лет бессмысленного страдания живого, должен чувствовать огромную ответственность за свою судьбу. Какое право он имеет рисковать собой? Говорить о самоуничтожении или отказе от жизни и смерти, как то делают йоги? Только для индивидуального вознесения? Какая же это мудрость? Где тут вторая чаша весов, на которой все страдания живой плоти в ее историческом пути от амебы до человека? Чем так уж отлично по своему результату подобная философия от безумного бреда об очистительном огне адской бомбы, которая призвана уничтожить погрязшее в злобе человечество? Как случилось, что вы до сих пор стоите в стороне от вашего подлинного назначения? Самый великий ученый нашего века и один из величайших во все времена, мой соотечественник Вернадский, ввел понятие ноосферы, суммы коллективных достижений человечества в духовной области мысли и искусства. Она обнимает всех людей океаном, формирующим все представления о мире. И надо ли говорить, как важно, чтобы воды этого океана оставались чистыми и прозрачными? Все усилия людей творческих должны быть направлены сюда, и нужно не только создавать новое, но и не позволять пачкать прежнее. Вот еще одна громадная задача на пользу всему миру.